Лазарь с Гогою и пошли в туман галопом. Прояснело и им. Ни в Гомеле, ни в Москве, а тем более не в Тбилиси были они, а у себя дома, в своей родной Луже, в центральной усадьбе колхоза «Верный путь». Не признали же, потому что туман. «Жизнь есть сон», — философски изрек Лаврик, когда его допекли насмешками механизаторы. Как это он не признал родную мать, а то ли черный поправил их. На то он и Берия. Вот такая жизнь шла в колхозе «Верный путь», в частности, на его мехдворе, когда перестроечная волна докатилась сюда только пеной, что гнала впереди себя, накрыла с головою и их. Ранним зимним утром председатель колхоза и председатель сельсовета получили из города по телефонограмме почти одинакового содержания. В одной из них уведомлялось, что сегодня вечером в 19:00 по московскому времени в деревне Белая Лужа состоится общее собрание. Будут присутствовать представители райкома и другие заинтересованные лица. Явку колхозников обеспечить. В другой — то же самое, только указывалось, что представителями на том собрании будут райисполкомовцы. Два председателя обменялись районными верительными грамотами и пошли каждый в свою епархию, вроде бы в разные стороны. Но, как ни странно, сошлись в одной точке у трактора Лазаря Каганович. Последнему было велено ехать в лес, вести дрова и топить клуб. Топить лично и жарко. Параллельно были задействованы парторг, все коммунисты и депутаты, заведующие клубом. Это были отвечающие за поголовную явку жителей села. И в 19:00 у белолужского натопленного днем сельского клуба пришвартовались две районные черные «Волги», непонятной принадлежности желтенький «Козлик», председательская зеленая «Нива», голубенький «Москвич-пикапчик», пролетарского колеру мотоцикл, спиток велосипедов депутатов и коммунистов. Тут же во дворе с работающим двигателем стоял и трактор Лазаря Каганович. Лазарь не подумал, что будет такой наплыв техники, и разместил его неудобно, в центре двора. Прибывающее начальство вынуждено было лепиться возле него. И легковушки обложили белоруса со всех сторон, как волки лошадь. Он подрагивал всем своим поджарым нутром, может, с перепуга, а может, солярка такая попалась. Коптил не впродых, порой стеснительно замирал, словно приказывал себе затаиться, но тут же наверстывал, отрабатывал задержку дыхания новыми выбросами клубов дыма и троением двигателя. «А движок-то троит», — такой диагноз поставил секретарь райкома, Волги которого как раз и плевался дымом в лоб трактор. «Выключить? А технику, Август, надо ремонтировать. Технику надо уважать. Это уже председателю колхоза укор за смрад и дым. И в назидание всем, кто смог услышать. Да уважаем, ремонтируем», выискивал глазом Лазарь председатель колхоза, негодуя, что тот так неудачно воткнул свой трактор, и одновременно радуясь, что можно поговорить с секретарем о технике. «Но лом и есть лом. Эх, нам бы хоть пару новых тракторков на нашу бедность». «Ну-ну, не прибедняйся. Шустер, смотрю я, не по годам. Знаешь, чем начальство пронять?» — сказал секретарь, и тут же задал председателю загадку. «Посмотрю я на тебя сегодня в деле, какой ты оборотистый. Заводи в помещение, будем начинать». Трактор тут же заглушили. Секретарь райкома позволил завести себя и всех других, кто с ним прибыл, в клуб. Собрание началось. Шло оно поначалу ни шатка, ни валка, через пень-колоду. Слишком много было начальства, не хватило даже всем места в президиуме. Вернее, сцены не хватило для президиума.